На лифте они поднялись на шестой этаж. Лейла осторожно вставила ключ в замок. Комната была пуста, но дверь ванной сотрясалась под градом ударов. Лейла шаловливо повернула ключ два раза. Дверь почти сорвали с петель. Из ванной выскочили побагровевшие от ярости Крис Джонс и Милтон Брабек. Они резко остановились, увидев Малку, и хором заговорили: «Это танцовщица!» — продолжила Лейла, уперев руки в бока. «Ладно», — сказал Малку, — «я понял. Не стоит поручать вам охранять женщин. Для асов ЦРУ выглядели вы не лучшим образом. Идемте ужинать». Они обедали вчетвером на веранде, где разбился несчастный Ватсон. Им принесли шишки баб, пламя которого освещало весь отель. После кофе гориллы неодобрительно посмотрели вслед Малка и Лейлы, которые вместе вошли в лифт. «Не пойти ли нам в киношку?» — предложил Милтон. «Показывают Клеопатру!» Джон испепелил его взглядом. «Ты еще не насытился стервами сегодня? Я иду спать!» Следующий день прошел спокойно. Малко был занят. Посыльный только принес ему телеграмму из государственного департамента, предписывающую ему сделать все возможное для того, чтобы прояснить историю с Мемфисом. Дело было первостепенной важности. Как будто он сомневался в этом. Вечером он отправился ужинать в ресторан под открытым небом с оркестром волынщиков, который играл зажигательные танцы. Лейла была счастлива. Гориллы, которые с достоинством устроились за соседним столиком, были не так счастливы. Все, что им подавали, они посыпали витаминным и бактерицидным порошком, а пиво казалось им довольно странным на вкус. Потом они смотрели номер Лейлы, отчего их уважение к Малко существенно выросло. На следующее утро Малко позвонил Купер. «Мы сделали вашу работенку», — сообщил адмирал. «Я посылаю к вам человека с отчетом. Он будет у вас через час и поднимется прямо в ваш номер». Через час в дверь постучали. Перед Малку стоял загорелый гигант с выбритым черепом, который ростом превосходил его на 20 сантиметров. Он представился. «Лейтенант Хилл, морской корпус». «Ну?» — спросил Малку, когда посетитель сел на подлокотник кресла. «Я был там вчера с двумя моими парнями-водолазами. Мы погружались три раза». «И что?» Хилл потер щеку. «Если вам говорят, что судно не могли снять с мели, то эти люди лгут». «Почему?» «Потому что ваш танкер я вытащил бы за три дня с помощью двух пожарных катеров и команды, которая заделала бы дыру в носу. Он не завяз в песке или в тине по той простой причине, что дно скалистое, и корпус застрял между двумя скалами». Малко размышлял. Хилл продолжил. «Но есть еще Трал, который работал там несколько недель и выгреб тонны земли. Я видел ее. Скалистая впадина теперь целиком засыпана». Хилл покачал головой. «Эта земля не из-под судна. Во всяком случае, не стоит вытаскивать оттуда эту посудину. Она полностью сгнила. Обшивку можно пробить одним ударом кулака. Я бы не стал так рисковать в Средиземноморье. Вот». Офицер встал. Малко последовал его примеру. Задумчиво он проводил своего собеседника. Поистине, тайна становилась еще непроницаемей. Не только Архангельск не был Архангельском, но он не садился на мель и даже не стоил того, чтобы им занимались. Если все это что-то не скрывало, было отчего рвать волосы. Нужно было любой ценой осмотреть танкер, но прежде стоило испытать один шанс. Он позвонил Лейле и вышел, оставив девушку под присмотром горилл. В очередной раз он воспользовался служебной дверью. Над Стамбулом ярко светило солнце, и Босфор выглядел так, как на почтовых открытках. Бородатый служащий в рубашке без воротничка проводил его в небольшой салон и принес неизменную чашку чая. Но на этот раз Малку не пришлось ждать. Господин Гулиндран выглядел не таким, как при их первой встрече. Его лоснящееся от жира лицо осунулось, пухлые ручонки безрадостно свисали вдоль тела. «Присаживайтесь», — умирающим голосом проговорил он. «Ну, какие новости?» — ободряюще поинтересовался Малко. Невысокий человечек обескураженно поднял руки. «Плохие новости, очень плохие. Я решительно не понимаю этих русских. Я встречался с торговым атташе, очень вежливым и учтивым человеком. Но когда я заговорил об Архангельске, я натолкнулся на стену. Судно не продается. Его снимет с мели советское министерство ВМФ, которому оно принадлежит». «Вы настаивали?» «Да, я настаивал. Но они практически вышвырнули меня из кабинета, настолько сильно я настаивал. Я предложил ему цену, которую ни один конкурент не предложит, только ради этого первого дела с вами. Я даже открыл все свои карты. Я сказал, что уже осматривал судно, что оно в очень плохом состоянии, что все прогнило, и его невозможно отремонтировать. Он даже не послушал меня». «Но вы в самом деле осматривали судно?» «О, я был только на палубе с двумя моими людьми. Конечно, она выглядит не блестяще, но отремонтировав судно, его можно было бы выгодно продать грекам. Они покупают все. К тому же, мне кажется, пожар не привел к существенному ущербу. Я заметил...» Зазвонил телефон. Гулиндран начал длинный разговор по-турецки по поводу плавучего дока, который больше не плавал, а должен был бы. Сам Гулиндран ничего не мог поделать с этим доком. В конце концов, там можно было работать, вода доходила рабочим до пояса. Наконец, обессиленный, Гулиндран повесил трубку. Вероятно, ему удалось убедить собеседника, поскольку на его губах появилась слабая улыбка. Однако у Малко не было времени. «Вы должны еще раз испытать свой шанс», — сказал он. «Напишите прямо в советское министерство в Москву. Человек, который вам ответил, возможно, всего лишь мелкий служащий без полномочий, пожелавший проявить усердие». Турок не упустил такой возможности и уверил, что письмо отправит сегодня же. Неожиданный шанс сохранить $2000. Немного разочарованный, Малко ушел. Это было бы здорово. Все возможности сводились к одной. Осмотреть этот чертов, никому не нужный танкер, которым все так интересовались. Выходя из лифта, он заметил в холле кого-то, чье лицо ему показалось знакомым. Красивое, благородное лицо. Мужчина с портфелем в руке ждал второй лифт. Малко вычеркнул из памяти это лицо. У него были другие дела. Прежде всего, организовать экспедицию на Архангельск. В Хилтон он вернулся на такси. Коризонтем, как всегда, полировал свой Бьюик и бросил в его сторону недобрый взгляд, упрекая его в том, что ему не доверяют, и он мало зарабатывает. Гориллы играли в карты в соседнем с Лейлой номере. На постели лежал разобранный 45-й кольт. Малко присел рядом. «Господа, вы мне нужны!» Джонс и Брабок приняли гордый вид и выпрямились, словно меч правосудия. «Завтра вечером мы отправимся осмотреть Архангельск. Я хочу все выяснить. Мне понадобится лодка, веревочная лестница, крюк с длинной веревкой, фонари и, конечно же, ваша помощь. Я не хочу ставить турков в известность. Впрочем, лодкой займусь я сам. Займитесь остальным». Потом Малко пошел к Лейле. Она еще была в постели. Он объяснил ей, что от нее требуется. Она заинтригованно посмотрела на него. «Ты в самом деле занимаешься странными вещами, дорогой мой!» Австриец улыбнулся и приложил палец к ее губам. «Чем меньше ты будешь знать, тем лучше для тебя!» «Ладно, ладно, завтра у тебя будет лодка и трое людей. Это отличные ребята, профессиональные грабители. Они наживаются на всех судах, стоящих на якоре в Босфоре. Но ты можешь доверять им!» «Точно!» «Точно, один из них, мой кузен. Он сделает все, что угодно для меня». «А, хорошо, ты...» «Нет, ему очень хотелось бы, и он все еще надеется». Он целомудренно поцеловал ее и вернулся в свой номер, составляя длинную телеграмму для Вашингтона, в которой объяснил состояние дел. Потом он лег на кровать и заснул. Его разбудил телефонный звонок. Это была Энн. Она скучала. «Вы не позвонили мне?» — жеманно проговорила она. — Что? что происходит? Это создание еще с вами?» Малко уверил ее, что создание в полном порядке, и начал рассыпаться в любезностях к великой радости манекенщицы. «А не присоединится ли мне к вам?» — шаловливо произнес он. «О, Малко!» — вздохнула Энн. «Я даже не одета, на мне только ночная рубашка и чулки. Я собиралась лечь спать». «Ну что ж...» Энн нежно ворковала, и Малко удовлетворенно прикрыл свои золотистые глаза, думая о длинных ногах девушки. Вдруг в голову ему пришла мысль, которая подействовала на него как оплеуха. Тип из лифта. Это был поп, который прикрыл бегство убийцы Амара. «Черт возьми, священник!» — вскрикнул он. «Что?» — не поняла Энн. «Извините, я перезвоню вам!» — пробормотал Малко. И он повесил трубку. Малко схватил телефонный справочник. Может быть, уже слишком поздно. К счастью, Гулендран был в справочнике, и он был там один. Малко запомнил адрес и позвонил в номер горилл. Ответа не последовало. Он нашел их в кафетерии, посыпающими гамбургеры бактерицидной пудрой. «Пошли!» — сказал Малко. «Быстро!» И они не спросили, куда. Развернувшись на табуретах, они последовали за Малко. Кризантем был там. Малко сказал ему адрес, и они сели в машину. «Быстрее!» — торопил Малко. Это было недалеко. Небольшая вилла в верхней части Стамбула, на просторной пустынной и темной авеню, которая переходила в дорогу на Анкару. Без фонарика Джонса они бы часа три искали номер. Дом был погружен в темноту. Малко не знал, женат ли Гулендран или нет. Он не видел обручального кольца у него на пальце, но это ничего не значило. 10:55. «Я пойду один», — сказал он. «Вы двое остаетесь в саду. Если кого увидите, цельтесь в ноги. Впрочем, может, ничего и не произойдет». Малко толкнул деревянную решетку, и та с легкостью отворилась. Гравий на аллее скрипел под ногами. Он больше не видел Брабика и Джонса, которые вышли вслед за ним из машины, подозрительно глянув на Кризантема. Звонок не работал. Внутри царила тишина. Он постучал. Ничего. Он постучал снова. Опять ничего. Он повернул ручку двери, которая со скрипом подалась. В лицо ему ударил острый запах плесени. Очевидно, Гулендран был холостяком. «Господин Гулендран!» Эхо не отразило его голоса. Ощупью он нашел выключатель и повернул его. Прихожая озарилась светом. В ней была только одна вешалка. В коридор выходили три двери. Одна из них была приоткрыта. Малко толкнул ее и вошел в темную комнату. Он сразу же почувствовал запах, который очень хорошо знал. Пресный, тошнотворный запах. Он зажег свет. Кнопка была рядом с дверью. Комната представляла собой кабинет. В глубине, на большом восточном ковре, стоял высокий стол, инкрустированный деревянной мозаикой и заваленный бумагами. Господин Гулендран сидел в кресле с очень высокой спинкой, уронив голову на стол, и выглядел спящим. Но он был голым по пояс, а вокруг головы расплывалось большое коричневое пятно. Он был мертв. Мертвее не бывает. Малко вернулся ко входу и негромко свистнул. Из темноты показался Джон с кольтом в руке. Малко сделал ему знак следовать за ним. Мужчины обошли вокруг стола. Малко тыльной стороной руки коснулся плеча Гулендрана. Смерть наступила не более часа назад. Он был привязан к креслу, как к электрическому стулу. Ноги привязали электрическим кабелем к ножкам кресла. Верхнюю часть туловища связали подобным же образом. Одна рука еще цеплялась за кресло, другая лежала на столе. Джонс попытался приподнять голову за волосы. Она не поддавалась. Потом медленно отошла назад. Голова была буквально приклеена кровью к столу. От туловища ее отделял огромный разрез. турка зарезали, как свинью. Изливавшаяся кровь пропитала ковер. Перед смертью Гулендран провел не лучшие часы своей жизни. «Посмотрите», — сказал Малко бесцветным голосом. На руках, на плечах, на груди, повсюду были видны круглые темные пятна, а в пепельнице были раздавлены три окурка сигары. «Его хотели заставить признаться в чем-то», — вздохнул Джонс. «Бедняга!» Он закрыл турку глаза. «Пойдем отсюда», — мрачно произнес Малко. Его золотистые глаза превратились в две маленькие щелки. Он знал, почему пытали Гулендрана. Его пытали потому, что он побывал на Архангельске, на судне, которое они осмотрят завтра. Все это должно было быть очень важно. Их противник без колебаний убирал всех, кто интересовался этим проклятым судном.